Орло сметал их со своего пути руками и ногами и наблюдал, как они катятся и со звоном разбиваются об отвесную обледеневшую скалу берега. Забавное зрелище, но он попал сюда не за этим. Скольжение Ады замедлилось. Более тяжелый Орло продолжал катиться. Он вытянул руку и, оказавшись рядом с Адой, поймал ее за ногу и подтянул к себе. «Я хочу рассказать тебе о миньонетке», — выдохнул он. Челюсть у нее очень мило опустилась. «Ты знаешь?» «Да». «Я на четверть миньон. Моей бабушкой была миньонетка Злоба. От нее я унаследовал садистские склонности. Но их можно подавить. Мой отец подавляет, и я тоже буду. Я люблю тебя». На мгновение Орло показалось, что Ада не так его поняла. Ее лицо перекосилось от притворной боли. «Что с тобой?» — спросил он, и в нем вспыхнуло прежнее раздражение. «Я сказал, что люблю тебя!» А внутри он гадал, правда ли это, или же замечание Кокены о буйстве первой любви служило предупреждением. Никогда раньше он не испытывал такого рода любви. Вдруг Ада улыбнулась. Она протянула руку и ущипнула его за самое нескромное место. «Докажи!» И тут же уперлась в него ногами и с силой оттолкнулась. Девочка покатилась по льду в одну сторону, он в другую. Ее поступок был по-своему забавен и, однако же, приводил Орло в ярость. В любом случае, это вызов. Он непреклонно будет доказывать свою любовь, зная, что не в шутку угрожает своей четвертинке миньона. Он, тем не менее, решился. Орло достиг каменной стены, уперся в нее ногами и оттолкнулся. Его понесло в обратную сторону, к Аде. Но она успела оттолкнуться от противоположной стены и проскочила мимо него. «Ку-ку, глупышка!» — крикнула она, весело махнув рукой. Орло становилось все жарче, а его ягодицам холоднее. Он достиг стены и оттолкнулся под таким углом, чтобы попасть прямо на нее. Но девочка вновь миновала его, приведя Орло в бешенство. «Плохо стараешься!» — воскликнула она. Полной решимости он придумал стратегию получше. До того, как оттолкнуться от стены, он посмотрел, в каком направлении движется она, и выбрал угол так, чтобы пересечь линию ее движения. Ада была не в силах что-либо предпринять, так как скользила по инерции. И когда они, наконец, поравнялись, Орло схватил ее за длинные волосы. Он безжалостно дернул, и ее волосы погасили их инерцию. Когда она с разинутым ртом и вытаращенными глазами закружилась вокруг него, он об этом пожалел. Но Ада лишь рассмеялась, и он опять разъярился. Орло подтащил девочку к себе. Она охотно позволила это сделать. Ноги у нее были раздвинуты, с пяток капала холодная вода. Ягодицы белели в тех местах, где их охладил лед. Ада поцеловала его, мгновенно пробудив в нем жажду ее тела. Затем уперлась ступнями ему в живот и снова отпихнулась. Но дважды на одну уловку он не попадется. Орло по-прежнему держал девчонку за волосы. Она взбрыкнулась, но никуда деться от него не смогла. Орло подтянул ее обратно, пытаясь обхватить распростертые руки и манящие ноги.